Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 5 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху выступили с совместным заявлением. В рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ обсуждался и карабахский конфликт. В следующем году население НКР по-прежнему будет платить 25 драмов за киловатт-час электроэнергии. Материал из дома-интерната «Зангак». Итак, подробности новостного блока. 4 декабря около 4 часов 30 минут местного времени в северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые подразделения армии обороны НКР своевременно пресекли диверсию. Противник, понеся потери, был отброшен на исходные позиции. К сожалению, в ходе развязавшихся боев смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны Григорян Эрик Эдикович, 1995 года рождения. Президент Баку Саакян подписал указ о посмертном награждении Эрика Григоряна медалью за боевые заслуги за проявленное при защите государственной границы мужество. В наступающем году арцахцы по-прежнему будут платить 25 драмов за 1 киловатт-час электроэнергии. Остальную сумму будет субсидировать государство. Об этом в ходе представления государственного бюджета в Национальном собрании НКР сказал министр финансов Спартак Тевасян. По его словам, для компенсации за электроэнергию предусмотрена сумма в 2 миллиарда 370 миллионов драмов, что на 5,6% больше суммы текущего года. По словам министра, увеличение суммы компенсации связано с повышением тарифа на электроэнергию в течение года. Мы остаемся верны принципам посредничества в вопросе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении глав делегаций России, США и Франции, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госминистра Франции по вопросам Европы Харлема Дессира, сделанном ими на заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ в Белграде. Мы поддерживаем идею проведения встречи президентов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На фоне происходящего в последнее время обострения мы призываем стороны вновь продемонстрировать верность процессу мирного решения конфликта и путем переговоров разрушить всякого рода несерьезные и неверные представления. Стороны должны в 2016 году продолжить интенсивный диалог по всестороннему урегулированию конфликта, который в 2014 году был проведен во время встреч в Сочи, Уэльсе и Париже, говорится в заявлении. В нем также отмечается, что в связи с серьезным ростом случаев насилия на линии соприкосновения и на границе Азербайджана с Арменией, в этом году статус-кво был нестабилен. В особенности мы осуждаем использование минометов и другого тяжелого оружия и сожалеем о том, что в результате использования этого оружия страдает мирное население. Нагорно-Карабахская проблема не имеет военного решения. Нет оправдания смерти и страданиям невинных людей. Сопредседатели выдвинули предложения в связи с уменьшением рисков. Надеемся, что стороны примут эти решения, включая механизм расследования ОБСЕ, говорится в информации. В заявлении также звучит призыв. Согласно Астраханской декларации, принятой в 2010 году президентами Азербайджана, Армении и России, вернуть всех пленных. Кроме того, для создания доверия между народами Азербайджана и Армении должен вестись диалог. Мы призываем стороны к работе с сопредседателями по поддержки программ, собирающих вместе людей, пострадавших от конфликта. В уходящем году мы стали свидетелями того, как еще более интенсивно выдвигаются обвинения в адрес сопредседателей формата Минской группы. Еще раз хотим отметить, что Минская группа – единственный формат, принятый сторонами, который завоевал доверие всех стран-членов ОБСЕ. Любое обвинение сопредседателей Минской группы в безуспешности мирных переговоров является основным элементом мешающим мирному процессу, попыткой скрыть тот факт, что президенты Азербайджана и Армении не проявляют политической воли для достижения мирного решения конфликта. Мы еще раз заявляем, что нашей общей целью является достижение продолжительного мира. Для этого мы готовы тесно работать со сторонами, говорится в совместном заявлении глав делегаций России, США и Франции на заседании Совета министров стран-членов ОБСЕ в Белграде. В рамках прошедшего в Белграде 22-го Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря об урегулировании конфликтов в ОБСЕ, подчеркнул необходимость урегулирования всех конфликтов только в рамках ОБСЕ на принципах взаимного уважения, доверия и мира. Сергей Лавров подчеркнул, что как в Карабахском конфликте, так и во всех других приемлемы лишь мирные переговоры. Думаем, что только таким путем возможно решение всех конфликтов Карабахского, в том числе мирные переговоры и урегулирование – единственный путь и в вопросе украинского кризиса, сказал министр иностранных дел России. Госсекретарь США Джон Керри думает, что нужны решительные действия, чтобы решить замороженные конфликты. Мы должны предпринять решительные действия и найти пути урегулирования всех конфликтов, будь то карабахский, украинский кризис, грузинский вопрос, сказал Керри. Комиссар Евросоюза Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз продолжает поддерживать ОБСЕ в вопросе решения Карабахского конфликта. Мы озабочены решением Карабахского конфликта и призываем стороны предпринять все меры, чтобы решить его мирным путем. Мы за активное сотрудничество, и Евросоюз продолжает поддерживать ОБСЕ в вопросе решения Карабахского конфликта, сказала Могерини. Кстати, в следующем году председательство в ОБСЕ перейдет к Германии. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В последние годы больше внимания уделяется со стороны общественных, молодежных организаций и отдельных людей воспитанникам школы-интернат номер 1 города Степанакерта. Особенно это проявляется в предпраздничные дни. Не за горами Новый год, и поднять настроение детей решил детский хор «Радуга» при Центре детско-юношеского творчества Степанакерта. С концертной программой они выступили в школе-интернате. О том, как зародилась идея проведения концерта, в слове замдиректора Центра детско-юношеского творчества Степанакерта Кристины Балаян. Идея выступить для детей детского дома пришла Наре Аркадьевне. Мы ее с большим удовольствием выслушали, воодушевились. Дети сами были рады сделать доброе дело, выступить для детей. Сегодня мы здесь, готовились, старались. И дети нас принимают уже с улыбками, счастливые. Мне кажется, наш первый, но не последний визит детям. Кроме концертной программы, дети подготовили тортики для детей дома с символикой музыкальной. На тортиках ноты, радуга, солнце, чтобы для всех детей мира всегда светило солнце. Как вот сегодня, хоть и снег, но солнце на душе и погода солнечная. Хормейстер Лунара Григорян надеется, что после концерта у детей появится желание самим петь в хоре. Ես ցանկություն եմ, որ վարակեմ այդ երեխաներին մեր երգչախմբով եւ նրանց մոտ նույնպես ցանկություն առաջանա հաճախել մեր երգչախմբին. В концертной программе хора «Радуга» прозвучали детские песни композитора Роберта Петросяна. И о погоде. В воскресенье 6 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут -3, -7. Ночью, днем 1,5 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.